С пышно развивающимся флагом точно броненосец по волнам, точно робот, отвлеченный шагом. Музыка пошла навстречу нам. Неохотно, не спеша, не сразу, прозревая, но еще слепа, повинуется ее приказу чинно разодетая толпа. Все спокойно. Декольте и фраки сдержанно, как на большом балу, слушают в прозрачном полумраке смерти и бессмертию хвалу. Только в ложе молодая дама вздрогнула и что-то поняла. Поздно. Мертвые не примут срама и не знают ни добра, ни зла. Поздно. Слейся с мировой болью. Страшно жить, страшнее умереть. Холодно, и шубкою собольей зябнущего сердца не согреть. 1950 год.